Иллюзион. В юнкерском училище, где два раза в неделю мой папа преподавал русский язык и географию, была назначена демонстрация нового изобретения – живой фотографии братьев Люмьер. До тех пор съемки живой фотографии производились за границей, а у нас их показывали в иллюзионах. Теперь же, оказывается, и у нас в России открыли секрет живой фотографии. Разумеется, этим прежде всего, как полагается, заинтересовалось военное ведомство с тем, чтобы, по мере возможности, применить это изобретение для своих целей. По этой причине предполагающаяся демонстрация живой фотографии в юнкерском училище имела в некотором роде секретный характер, и посторонние не допускались. Папа обратился с просьбой к начальнику училища, и генерал разрешил папе привести с собой меня, однако с тем условием, чтобы я ни в коем случае не разглашал результаты демонстрации. Папа строго потребовал от меня соблюдения этого условия, и я побожился ничего не разглашать. И вот наступил день, когда мы с папой, поднявшись по холодной парадной лестнице юнкерского училища, где в нише стоял гипсовый бюст государя-императора, а вдалеке от него сидел на стуле дежурный трубач со своей медной трубой, очутились в громадном сводчатом коридоре, служившем одновременно и церковью, и столовой, и гимназическим залом, и театром, где на маленькой сцене раза два в год юнкера-любители, загримированные, переодетые, в накладных бородах, усах и париках, разыгрывали разные водевили, вроде «Ас и Ферд», «Жених из долгового отделения», «Медведь и предложение Чехова» и прочее. А также устраивались дивертисменты, где те же юнкера декламировали популярные стихи и монологи из чтеца-декламатора. Например, «Сумасшедший» Апухтина, начинавшийся обыкновенно с того, что юнкер-трагик, опираясь на спинку перевернутого перед ним стула, начинал фальшивым дрожащим баритоном. «Садитесь, я вам рад, откиньте всякий страх и можете держать себя свободно, я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно». Или же другой юнкер, но уже не трагик, а комик, развязным жирным голосом души общества произносил из того же чтеца-декламатора. «Солнце село за горою, возвращался с поля скот, а хозяин на коровок любовался у ворот. Колокольчик за плотиной прозвенел, и в тот же миг, глядь, сосед его въезжает в двор на дрожках беговых. Гостю бросился хозяин, Петр Семенович, вот не ждал. Я иду встречать скотину, а Господь не вас послал». Что неизбежно вызывало в публике взрыв здорового хохота. Или «Смотри, свинья какая с поля идет», — заметил Коля Саша. «Она, пожалуй, будет Коле еще жирнее, чем наш папаша». Но Коля молвил: «Саша, Саша, к чему сболтнул ты эту фразу? Таких свиней, как наш папаша, я не видал еще ни разу». Нечего говорить, что тут уж юнкера-зрители валились от хохота с длинных скамеек, а у полковника, инспектора классов, колыхался живот, сотрясая хрупкий стул, поставленный впереди рядом с креслом генерала, начальника училища, прятавшего улыбку под нафабренными немецкими усами. Теперь на месте сцены был натянут большой полотнянный экран, что придавало всей атмосфере военно-учебного заведения с его запахами солдатского сукна, вареной капусты и светильного газа, с его двумя часовыми юнкерами возле знамени в темном чехле и дневальным за столиком возле входа, нечто весьма таинственное, многообещающее. Помещение уже было переполнено юнкерами, занимавшими ряды длинных скамеек. Впереди на стульях разместилось начальство. А сзади, на специально для этого случая изготовленной деревянной подставке, возвышался сложный проекционный аппарат. Два медных колеса с намотанной на них перфорированной легко воспламеняющейся целлулоидной лентой. И еще более сложный осветительный прибор – вроде спиртово-калильной лампы, распространяющей острый запах эфира, Иногда этот прибор издавал пронзительный зудящий звук. Вокруг суетились операторы, с усилиями стараясь наладить свой механизм. Это им долго не удавалось, начальство выражало нетерпение. Инспектор Классов несколько раз вставал со своего стула и подходил к аппарату, проявляя беспокойство и строго отдавая различные приказания на случай, если вдруг возникнет пожар. Вообще, в основном, все боялись пожара, который без сомнения может вдруг охватить здание училища. Мы с папой, как люди штатские, сидели сбоку на стульях, несколько позади начальства, но впереди юнкеров. Это наше полупривилегированное положение, хотя и льстило моему детскому самолюбию, но все же оставляло известный неприятный осадок. Наконец механизм был приведен в порядок, и в помещении погасили газовые рожки. Белый луч осветил экран, на котором появились громадные силуэты что-то делающих рук с растопыренными пальцами, стриженных голов, носов. Наконец промелькнула тень целлулоидной ленты с четкими квадратными отверстиями перфорации. Тень ленты завелась, завинтилась как стружка. Тени рук взяли ее за край и что-то с ней сделали, по-видимому, не без труда всунули в щелкнувший аппарат. Кто-то стал крутить ручку барабана. Раздалось мерное металлическое стрекотание. И на освещенном экране появилось громадное фотографическое изображение, хорошо знакомое всем нам, шестой станции Большефонтанской железной дороги. Волшебство заключалось в том, что это фотографическое изображение было живое. Через полотно узкой колейки пробежала собака с хвостом, как бублик. По ту сторону полотна шевелилась листва акации, и среди листвы виднелись белые солдатские палатки, летний лагерь Модлинского полка. Несколько человек на перроне, повернувшись к нам лицом, с любопытством, размахивая руками, что-то рассматривали, вероятно, синематографический аппарат, которым их снимали. Затем вдали показались клубы пара, вылетающего из головастой трубы паровичка-кукушки. Замелькали открытые летние вагончики с парусиновыми занавесками. Поезд остановился, и на перрон стали выпрыгивать офицеры в белых летних кителях, замелькали фуражки в белых чехлах и блестящие шевровые сапоги, некоторые со шпорами. Прошли дамы в кружевных платьях с кружевными зонтиками. Все это было не заграничное, не парижское, а свое русское, хорошо знакомое одесское. Даже будка с зельтерской водой, из которой с любопытством выглядывала черноглазая продавщица в прическе а-ля исполнительница цыганских романсов Вяльцева. Я чувствовал прилив патриотизма, гордость за успехи родного отечественного синематографа и в то же время сожаление, что в то время, когда происходила съемка, меня не было на шестой станции, и я не мог увидеть самого себя, маленького гимназистика, на живой фотографии. Чудо продолжалось минуты 3-4, и вдруг все кончилось. Зажегся газ. «Господа, сеанс окончен!» — провозгласил чей-то торжествующий военный голос. И я снова очутился в будничном, несколько сумрачном, несмотря на газовое освещение, мире юнкерского училища. Начались восклицания, общее восхищение. Кто-то кого-то узнал на экране, кто-то узнал самого себя и божился, что это был именно он, юнкер, подошедший к киоску с зельтерской водой и выпивший стакан шипучей воды с сиропом ром-вани. Так впервые в жизни я увидел чудо, и день этот не могу забыть до сих пор.